В нашей музыкальной группе «Битые яйца» также происходили немаловажные события. Нас послушал парень, прилетевший из Нью-Йорка, и пригласил на студию звукозаписи. Все музыканты, в том числе Дженни и, конечно же, я, восприняли это приглашение с радостью и волнением. Этот парень из Нью-Йорка, мистер Фиблстайн, сказал, что если все будет нормально, наш альбом произведет такой же фурор, какой произвел ночной бейсбол. Примерно в эти же годы кто-то придумал играть в бейсбол при свете прожекторов, что увеличило число зрителей и доходы команд. Мистер Фиблстайн сказал, что нам надо подписать одну бумагу, и после этого мы сразу же пойдем в гору. Джордж, наш клавишник, понемногу учил меня играть на синтезаторе, а Моус, ударник, позволял иногда постучать по барабанам. Мне было очень интересно играть на этих инструментах, но я не забывал и о губной гармошке. Каждый день я совершенствовался как музыкант, особенно в те вечера, когда наша группа играла в Ходади-клубе. Однажды, вернувшись домой после лекции, я застал Дженни одну. Я поинтересовался, где Рудольф, и услышал, что он смылся. Я спросил, почему, и она ответила, что он просто гнусный подонок и вообще мразь. Тогда я сказал, почему бы нам не пойти куда-нибудь поужинать и поговорить об этом? Естественно, говорила главным образом она, и в основном о мужчинах. Она сказала, что мы ленивые, безответственные и эгоистичные создания, в общем, самое низкопробное дерьмо. Она никак не могла остановить поток своих упреков, а потом расплакалась. Я сказал, «Дженни, не надо плакать, ведь ничего страшного не произошло. Этот осел Рудольф совершенно тебе не подходил, только сидел на полу и все». «Да, Форест, ты, кажется, прав», — сказала она. «Пойдем домой». Так мы и сделали. Когда мы пришли домой, Дженни вдруг принялась снимать с себя одежду, одну вещь за другой, и вскоре на ней остались лишь трусики, а я сидел на диване, делал вид, что ничего не замечаю, и боялся поднять на нее глаза. Но тут она подошла ко мне и сказала, «Форест, немедленно трахни меня». Меня как громом поразило. Я оцепенел и лишь пялился на нее безумными глазами. Тогда она села на диван рядом со мной и начала водить рукой по моим штанам, а потом стащила с меня рубашку и стала ласкать и целовать меня. Сначала то, что она делала, показалось мне каким-то странным. Ведь я столько мечтал об этом, но не ожидал, что все произойдет именно так. Но тут она навалилась на меня сверху, и сразу же все мысли о том, что именно я ожидал, вылетели из моей головы. Мы начали кататься по дивану, срывая с себя оставшуюся одежду. Когда Дженни стянула с меня трусы, ее глаза округлились, она проговорила «Ух, вот это да!» и вцепилась в меня точно так же, как когда-то мисс Френч, но только Дженни не велела мне закрывать глаза, поэтому я и держал их открытыми. Да, в тот вечер мы проделали с ней такое, чего я не мог себе вообразить даже в самых откровенных мечтах. Дженни показала мне нечто, о чем я не имел ни малейшего понятия. Какие только позы мы не испробовали. На боку, крест-накрест. Она на мне лежала, она на мне сидя. Она лежит на животе, а я на ней. Она на мне лицом к лицу, по собачьи, стоя, сидя. Ее ноги на моих плечах, в общем, и вдоль, и поперек. Единственное, что мы не делали, это не отдалялись друг от друга. Мы катались по полу в гостиной и в кухне, сшибали мебель. Сдвинули с места плиту, сдернули шторы, затолкали куда-то коврик и опрокинули телевизор. Мы умудрились даже каким-то образом использовать раковину, только не спрашивайте меня как. Когда, наконец, мы остановились, Дженни полежала немного молча, приходя в себя, а потом посмотрела на меня и спросила. «Черт возьми, Форест, где же ты все это время был?» «Я был рядом», — ответил я. Единственное, после того, что произошло, наши отношения с Дженни несколько изменились. Мы стали спать в одной постели, что сначала показалось мне странным, но очень скоро я и забыл, что можно спать как-то по-другому. Когда мы играли в Хододи-клубе Дженни, проходя по сцене рядом со мной, то и дело ерошила мне волосы или легонько касалась шеи. Все вокруг изменилось, как будто моя жизнь только-только началась, и это была жизнь самого счастливого в мире человека.